Глава 52. После. Кусочек стали. Макс вряд ли бы об этом задумался, но Лия его боялась. Боялась до ужаса. Одно дело примкнуть к какой-то девушке, хотя даже та ее обдурила, но совсем другое ехать в машине с незнакомым мужиком. «А что, если он маньяк?» – думала она. «Что, если отведет ее к своим друзьям-извращенцам? А может, просто возьмет и убьет ее?» Но с виду незнакомец не был похож на психа. «Все они такие», – прошептал внутренний голос. «Если он убийца, ты узнаешь об этом, когда будет уже слишком поздно». Лия старалась не ерзать на сиденье, но скрыть нервозность не получалось. «Как этот Макс попал в ее машину? Чем он занимался, прежде чем нашел ее? Почему на рукаве его куртки кровь? Чья она? Он укушен?» Лия украдкой наблюдала за ним. Крепкий, молодой, моложе, чем показался сначала, одет в джинсы и брезентовую куртку. Куда практичнее, чем она сама. Но, подбирая гардероб, она не думала о том, что наряжаться придется к концу света. Повернувшись в ее сторону, Макс прервал череду глупых мыслей. «Что?» – с вызовом спросила она. «Бензина почти не осталось. Стрелка на нуле. Надо бы на заправку». «Ага, видел я тут одну, когда мы проезжали по этой дороге». «Мы проезжали?» – переспросила она. Он не ответил. Ей снова стало не по себе. «И где же твой попутчик теперь?» – не удержалась Лия. «Где ты его закопал?» Макс опять не ответил. Ей так было страшно, а то, что он ничего не говорил, злило и в то же время пугало еще больше. «Значит, попутчика ты потерял, а заправку-то хоть найдешь?» «Да найду, но не думаю, что там еще что-то осталось. В прошлый раз она была уже почти пуста». «Ну и какой тогда план? Пописаешь в бензобак?» Лия понимала, что дразнить незнакомца не лучшая стратегия, но взять себя в руки не получалось. Если она разозлит его сейчас, то, по крайней мере, сразу узнает, на что он способен. План дерьмовый, но это лучше, чем мучиться вопросами. Макс повернулся и посмотрел на нее снисходительно. Лия выдохнула. «Все-таки не псих. Наверное». Черт, вдруг вырвался он, и машина вильнула. Лия вцепилась в ремень безопасности и замерла. «Нет!» – Макс дал по тормозам, и Лия бросила вперед. «Что такое?» «Тупик, видишь, дорога перекрыта!» Лия уставилась на скопление машин впереди и растерянно перевела взгляд на Макса. «Я же проезжал тут недавно, здесь еще оставался объезд, а теперь...» Он сжал руль и напрягся, как струна. «Где ты проезжал? Что теперь изменилось?» «Справа», — он указал на серую машину. «Ее здесь не было, она новая. Я попробую ее отогнать». «Стой!» — она схватила его за рукав. «Не ходи!» «Ага, и что будем делать? Взлетим? Если не получится объехать, хотя бы солью бензин с машин, которые здесь стоят. Может, в них что-то осталось. Если они пусты, возьму канистру и пройдусь пешком до заправки. Тут недалеко». «Стой, — говорю, — не ходи! У меня...» Она не нашла, что сказать. Говорить про плохое предчувствие, когда из-за каждого угла на тебя может наброситься зомби, казалось абсурдной идеей. «Не надо этого делать. Останься. Давай еще подумаем». «А есть варианты?» «Не знаю, но у меня предчувствие», — все-таки призналась она. «Интуиция подсказывает, чтобы ты не ходил». «Что-то она не сработала с девчонкой, которая тебя обчистила. Может, и теперь работает вхолостую». Лия прикусила губу. Она знала, им стоило остаться в машине, развернуться и поехать прочь. Но бензин почти кончился, а ближайшая заправка, по словам Макса, была за этим кладбищем машин. Лия почувствовала себя так, будто входит в кабинет врача, чтобы узнать результаты анализов. Врач улыбается, предлагает присесть. Ничего, казалось бы, не выдает приближающейся трагедии, но ты уже знаешь, что обречен. Все равно идешь к креслу и садишься, пока слова не сказаны, надежда еще есть. Даже в том случае, когда поздно уже что-то менять. Макс вышел из машины. Она почувствовала, что душа готова вырваться из тела и мчаться как можно дальше, но знала, что на деле никуда не денется. Не откроет дверцу машины и не кинется прочь. Карты уже разыграны. Нужно лишь перевернуть их. Но пока они лежат рубашкой вверх, никто не отнимет у тебя твою надежду. Да и что она может сказать ему? Чем подкрепить свою просьбу остаться? Макс и без нее знал, что перекрывающие дорогу машину из ниоткуда не появляются. То, что их выманивают, и так было понятно. Явная западня. А Макс, как рыбка, так и рвется попасться на крючок. Хлопнула дверь. Макс медленно пошел к серой машине. Лия осталась внутри, зная, что они попались. Откинулась на спинку сиденья, закрыла лицо руками, взлохматила и без того спутанные волосы, вздохнула. «Будь что будет», — прошептала она почти неслышно. Пуля, которая пронзила ее спустя несколько секунд, предназначалась не ей. Ангел, которого Лия звала в свои странные молитвы, не заслонил ее от маленького кусочка стали, но привел туда, где она сыграла важную роль. Не будь ее в этой машине, стрелок сразу пальнул бы в Макса, и тот лежал бы сейчас на асфальте в луже крови с пулей во лбу. Лия звала ангела, но сама стала им для Макса.